Глава 12. Лоррейн. Ларс, скажи, если моя жена не появится в супружеской спальне сию секунду, то я за себя не ручаюсь. Дракон был очень зол. Его гневный вопль, казалось, услышали все жители столицы. «Миледи, он злится!» — раздался взволнованный шепот Ларса за дверью. «Лори, девочка моя, ты можешь быстрее?» Взволнованно протараторила из коридора тетушка Маргарет. «Уже иду!» Я еще раз окинула взглядом свое отражение. Надеялась, что мне хватит смелости воплотить свой план в жизнь. «Ну, удачи мне!» Я хитро улыбнулась и выпорхнула из комнаты тетушки, где решила провести подготовку к брачной ночи. В коридоре меня поджидали мои сообщники. Увидев меня, тетушка Маргарет ойкнула и схватилась за сердце, а Ларс испуганно вжался в стену. «Миледи, что это?» — ужаснулся слуга. «Это слишком...» «Целомудренно?» — улыбнулась я. «Пугающе!» — поправила тетушка. «Ты похожа на взбесившуюся ведьму». «Отлично!» — я пожала плечами и двинулась в сторону супружеской спальни. На самом деле мне не терпелось увидеть реакцию дракона на мое появление. Интересно, как он воспримет мой образ. За 15 минут из красавицы-невесты я успела превратить себя в настоящее пугало. Лицо, щедро припудренное мукой, почти сливалось с моими светлыми волосами. Зато отлично выделялись глаза, которые я лихо обвела угольком почти до самых бровей, выводя острые углы. Губы постигла та же черная участь. Наряд соблазнительницы я одолжила у тетушки Маргарет. Ее новые панталоны до колена и ночная сорочка до пят, которые мы приобрели в магазине днем, потрясающе подходили для моей цели. В них я чувствовала себя гораздо защищеннее. «Ларс, ты все запомнил», — уточнила услуги. «Да-да». «Отлично, будьте готовы. Как только Эдгар придет с ромашкой, сразу же неси ее мне». «Слушаюсь». «А если не получится?» С волнением в голосе поинтересовалась тетушка Маргарет. Я замерла возле нужной двери, мысленно собираясь с духом. «Тогда жди наследников». Буркнула без энтузиазма и, накинув несколько прядей на свое белесое лицо, вошла в драконью обитель. «Наконец-то!» — рявкнул Рейн и замолчал. Дар речи пропал и у меня, от сюрприза, который поджидал меня в комнате. Вся спальня была усыпана лавандой, на полу красовалась неровная фигура в форме сердца, выложенная из фиолетовых цветков. Они вели дорожкой к брачному ложу, на котором, подперев рукой голову, лежал на боку мой супруг, почти обнаженный. Ведь небольшое полотенце, обмотанное вокруг его бедер, вряд ли можно было назвать одеждой. Не знаю, сколько мы молчали, рассматривая друг друга, но в себя я пришла первая. Желая воспользоваться растерянностью дракона, я чувственно улыбнулась и, уперев руку в бок, поинтересовалась. «Тебе нравится?» Вот только реакция была совсем не такой, на которую я рассчитывала. «Очень!» — вдруг восторженно выпалил дракон. «Что?» — мне показалось, что мой слух меня подводит. Но дикий восторг, вспыхнувший в огненном взгляде, казался вполне настоящим. Рейн ловко встал с кровати, и я едва удержалась, чтобы не броситься прочь. Более того, я поборола желание отвернуться, хотя и боялась, что от резкого движения его полотенце соскользнет вниз, и моим глазам предстанет его хваленая драконья мощь. «Ты такая необычная», — протянул хрипло Рейн, обходя вокруг меня и изучая жарким взглядом мою целомудренную сорочку. Пробуждающие фантазии, лицо соблазнительницы и одежда девственницы. Под сорочкой ничего нет? Есть. Когда дракон нагло приподнял подол сорочки и узрел там белые панталоны до колена, из его горла вырвался протяжной стон восторга. Он остановился напротив меня, и я вперила взгляд в его хорошо развитую обнаженную грудь. «Откуда ты узнала, что мне нравится, Лори? Ты поразила меня в самое сердце», — произнес он хрипло, едва коснувшись моего уха своими горячими губами. Кожа покрылась мурашками от этого легкого, почти невесомого прикосновения. «Ты сейчас серьезно?» — я подняла на него недоверчивый взгляд. «Да», — ответил он и кивнул куда-то вниз. Я опустила глаза, изучая плоский живот, тонкую полоску волос, уходящую под полотенце, и... отскочила от Рейна, как ошпаренная, увидев, что полотенце неестественно приподнимается. «Да чтоб его! Проклятый извращенец!» Я едва не топнула ногой от досады, когда поняла, что моя маленькая шалость не удалась. А я-то понадеялась, что ему не понравится, что я выиграю время, когда снова отправлюсь приводить себя в порядок. Ведь ни у одного нормального мужчины не возникнет желания видеть в постели такую женщину. Как бороться с этим проклятым драконом? «Ты меня боишься?» — наигранно нежно протянул дракон, снова наступая. «Нет». Он потянулся к моим губам. Я увернулась. Уловила его непонимающий взгляд и скороговоркой выпалила. «Закрой шторы, я стесняюсь». «Что?» «Шторы! Вдруг кто-то за нами следит?» Дракон ухмыльнулся и, отвесив шутливый поклон, неспешно двинулся в сторону окна. Понимая, что мой план испорчен и пощады мне не будет, я решила действовать иначе, использовать все доступные мне способы спасения. Мой взгляд упал на деревянный стул, стоящий недалеко от камина. Эх, была не была, терять все равно уже нечего. Не знаю, откуда во мне появилось столько смелости и силы, но в следующую секунду я уже неслась на Рейна со стулом в руках. Как только он потянулся к шторам, я запустила в него свое спасительное оружие, стараясь целиться в голову. Бум! Стул врезался в эту гору мышц и с оглушительным звуком упал на пол. В комнате повисла гробовая тишина. Я замерла, не сводя пристального взгляда с Рейна. Ждала, когда он последует за стулом и рухнет на пол, но он начал медленно поворачиваться. В его глазах промелькнул гнев вперемешку с удивлением. Понимая, что сознание он терять не собирается, я бросилась к нему и повисла на мускулистой руке. «Настоящее!» — визжала я, как идиотка, на миг ощутив себя Патрисией. «Все мышцы настоящие, не созданные магией иллюзии. Поверить не могу. Такая мощь!» «А-а-а!» — протянул дракон и хвастливо поинтересовался. «Ты что, сомневалась?» «Конечно! Я впервые вижу такого сильного мужчину, впервые!» Лилейно восторженным голоском объявила я. «Какой мне достался муж! Клад! Мощь!» Самодовольная улыбочка озарила лицо Рейна. Он ловко подхватил меня на руки и понес к постели. «Так ты мужчину-то видишь впервые, милая, но сейчас я покажу тебе, что значит быть замужем за драконом». «Постой!» — взмолилась я, мысленно проклиная нерасторопность Эдгара. «У меня для тебя есть еще сюрприз». Рейн бросил меня на мягкую постель и, последовав за мной, придавил меня своим мощным телом к матрасу. «У нас для этого вся ночь. Сейчас я хочу не сюрпризов, а тебя!» — прошептал он мне в губы и закрыл мой рот поцелуем.